при верном осознании чудовищной ответственности перед своим собственным народом, а именно положить всему этому конец, фюрером тогда не рассматривалось. Следует признать, при тогдашнем благоприятном военном положении, по крайней мере, казавшемся таким тем, кто не имел возможности правильно оценить будущее, а особенно военный потенциал наших противников, к которым с уверенностью можно было отнести, кроме Советского Союза, также и США, это было бы трудным решением. Ведь для фюрера это означало бы отречение и отказ от национал-социалистического учения. Но сегодня я убежден в том, что эта жертва позволила бы сохранить рейх и уберегла бы наш Фатерланд и весь мир от того, что произошло, и по своей жестокости и размаху не поддается никакому описанию. Тогда мы, военные, которым дипломатическая игра и военно-экономический потенциал возможных противников не были известны, видели лишь военную обстановку, причем именно такой, какой она была в то время. Мы позволили, чтобы нами овладело непонятное для посторонних, особенно для иностранцев, оказывающее влияние на нашу психику сила внушения, присущая фюреру и верховному главнокомандующему. Своими успехами в Польше и Франции он произвел на нас такое сильное впечатление, что мы, во всяком случае я, верили в его гений и следовали за ним даже тогда, когда, по объективному размышлению, должны были, с учетом нашего военного опыта, оказать ему сопротивление. За это мы несем ответственность перед Богом и перед всем миром, а также перед нашим народом. Отныне война приняла извращенный характер. Все, что происходило на Востоке, можно объяснить только партийно-политической ненавистью к врагу нашего мировоззрения. Гитлеру, а также и нам, генералам, на основании его выступлений было ясно, речь идет о жизни или смерти целых народов. Отсюда суровость приказов, особенно приказа от 17.06.1941 года, который лично я при его отправке в войска, а потом и при осуществлении, стремился смягчить. Гитлер был убежден, что в данном случае положение или традиции международного военного права потеряли свой смысл. При этом он исходил из того, что Советская Россия этими правилами в договорном порядке не связана и соблюдать их не станет. Ясно, что приказы, вытекавшие из такой установки, в руках нижестоящих офицеров, которым они предоставляли далеко идущие полномочия и свободу действий, были опасны, поскольку полностью зависели от их собственной интерпретации и личной позиции. К тому же надзор за выполнением этих приказов оказался невозможен, и высшее руководство было от него почти полностью отстранено. Однако известно, что многие генералы свои полномочия и свободу действий использовали в рамках опыта, известного им из ведения войны в прошлом. Многие из них в ответ на запросы говорили: «Этот приказ вовсе не охранная грамота, а потому следует предоставить нам самим решать на собственную ответственность, усмирена ли та или иная захваченная область и не следует ли, соответственно, от применения вышеуказанного приказа воздержаться». Примечание. По смыслу, вкладываемому Кейтелем, это относится как к приказу о подсудности в районе Барбаросса от 4.05.1941 года, так и к приказу о коммунистах от 6.06.1941 года. К сожалению, несмотря на это, совершалось слишком много зла. Но, полагаю, надо сказать, что вермахт по большей части вел войну согласно внушавшимся ему в мирное время, а также вплоть до войны с Советской Россией, ужесточенным правилам признанного военного права. Такие приказы, как отданные генерал-фельдмаршалом Рейхенау, определенно являлись единичными. Примечание. Имеется в виду подписанный генерал-фельдмаршалом фон Рейхенау приказ командования 6-й армии о поведении войск в восточном пространстве от 10.10.1941 года, именуемый также приказом о суровом обращении.